Анна Дар. Обречённые обжечься. За считанные месяцы жизнь Таши производит оборот в 180 градусов. То, что прежде казалось нереальным, обращается в правду. То, что когда-то было утеряно навсегда, возвращается сквозь боль. То, чего она могла бояться больше всего, случается. И это невозможно исправить. Впервые Таша оказывается ни к чему не подготовленной. Обстоятельства заставляют ее либо отрекаться от того, что прежде имело для нее смысл, либо страшиться того, что обещает ей будущее. Смирение перед неизбежным и принятие происходящего облегчают ее ношу. И Таша, как поистине сильный человек, начинает обретать баланс в вихре необратимых перемен. Но последняя перемена становится фатальной. Глава первая. Сначала я услышала голоса, затем почувствовала сжатую боль в руке выше локтя и, наконец, ощутила настолько знакомый запах аммиака, что хотелось бы навсегда вычеркнуть его из своей памяти. Он слишком резко врезался мне в ноздри, отчего я мгновенно уперлась затылком во что-то твердое, напоминающее холодную доску. Вместо меня мои глаза поочередно кто-то раскрыл, и я моментально ослепла от режущего белого света. «Что же вы, душенька, себя не бережете?» — раздался до боли знакомый голос доктора Аддерли, неожиданно ворвавшийся сквозь приглушенную болтовню риорданов. «А они здесь что делают?» Я резко схватила Аддерли рукой, которая все сильнее болела от подозрительного сжатия выше локтя. «Еще раз назовешь меня душенькой и останешься без медицинской лицензии». «Не страшно», — дружелюбно заулыбался мне собеседник, с которым мы уже 10 лет как цапались, словно дикие кошки, после чего буквально отодрал мою руку от своего белоснежного халата. «Тебе крупно повезло, что у тебя крепкая голова. Никакого сотрясения, но шишка справа должна быть приличной». «У-у-у, да у тебя давление напрочь отсутствует». Аддерли расцепил манжету на моей руке, и я, наконец, поняла, что именно все это время душило мое плечо. «Я должна его увидеть». «В таком состоянии нельзя». «Я должна его увидеть», — громче повторила я. «Иначе ты лишишь меня лицензии. Знаю, знаю. Уже 10 лет лишаешь меня, причем каждую субботу», — ухмыльнулся Аддерли. «Мы поступим так. Я дам тебе полчаса, чтобы ты смогла прийти в себя. Ты посидишь здесь, в моем кабинете, выпьешь кружку чая с 5 ложками сахара, и только потом я разрешу тебе его увидеть. Ждала же ты как-то почти 11 лет. Подождешь и еще полчаса. Ты должна собраться. Твой брат должен увидеть тебя сильной. Ему нужна сила, понимаешь? Мы ведь знакомы уже 11 год. Я знаю, что из всей твоей семьи силы наделена больше остальных ты. Соберись. Я сообщу о его пробуждении остальным родственникам только после того, как ты выйдешь от него». Аддерли встал и вышел из кабинета. А я продолжила лежать, упираясь затылком в твердую кушетку и сверля взглядом белоснежный потолок, подсвеченный сине-белым светом неоновой лампы. Не шевелясь и даже не моргая, с уложенными на живот руками я пролежала без единого движения около 5 минут и пролежала бы подобным образом следующие 25, если бы не услышала шорох справа от себя. Медленно повернув голову, я вдруг увидела Ирму и Дариана. Они сидели в двух креслах, расположенных в 5 шагах от меня и прислоненных к стене с одним единственным в этом кабинете окном, которое из-за повисших на небе густых темных туч совершенно не давало света. Оба были бледны, как мел. Ирма держала перед собой большой бумажный конверт со своими удовлетворительными анализами. Дариан, упершись локтем в подлокотник кресла, подпирал большим пальцем подбородок и закрывал губы согнутым указательным. Я вновь повернула голову и снова уперлась взглядом в потолок. Медленно досчитав до 5, я буквально заставила себя прийти в движение. 1, 2, 3, 4, 5. Резким рывком я заставила себя сесть на край кушетки и сразу же почувствовала боль в голове. Дотронувшись больной точки, я вспомнила слова Аддерли о том, что шишка мне обеспечена, и едва ли не впервые в жизни с ним согласилась. Шишка действительно не заставит себя ждать. «Что ты будешь делать?» Вдруг шепотом поинтересовалась Ирма, сгибая конверт со своими снимками напополам. «Чай пить», — Встав со своего места, невозмутимо отстраненно отозвалась я, уже подойдя к рабочему столу доктора Аддерли. Я села на стол для посетителей по правую руку от Риорданов, спиной к ним, при этом оставив Ирму примерно в десятке сантиметров позади себя. Сделав три больших глотка уже слегка подостывшего сладкого чая, я поставила огромную кружку с кричащей надписью «Лучший доктор» обратно на стол, но не отстранила от нее руки. Не знаю, что произошло, но когда доктор Аддерли вошел в кабинет, кружка в моей руке уже была холодной. Лишь спустя мгновение, посмотрев на настольные часы, я поняла, что не заметила, как мимо меня промелькнули 30 минут жизни. Кажется, я слишком сильно привыкла выбрасывать из своей жизни минуты, сливающиеся в часы, впоследствии спрессовавшиеся в целые годы. За прошедшие полчаса ни Дориан, ни Ирма с ее привычкой болтать без устали не произнесли ни единого слова, из-за чего сейчас, придя в себя, я решила, будто они каким-то неизвестным мне способом незаметно вышли из кабинета, хотя выход из него был только один, через дверь передо мной, в проеме которой сейчас стоял доктор Аддерли. Я обернулась, чтобы убедиться в том, что осталась в кабинете одна, но сразу же встретилась взглядом с Дорианом. Отвернувшись, я уверенно встала со своего места. Так и не сказав ни слова, я прошла мимо доктора Аддерли и, повернув налево, миновала еще 20 метров, прежде чем остановилась у двери, за которой... Если бы я знала, что ни доктор Аддерли, ни Дориан, ни Ирма не остались в кабинете и теперь, стоя в коридоре, наблюдают за мной, я бы, наверное, не остановилась. Но я не знала об этом. Остановившись возле нужной двери, я не могла найти в себе сил, чтобы хотя бы повернуться к ней лицом. Полминуты я собиралась с духом, после чего, сделав глубокий вдох и оторвав взгляд от блестящего напольного кафеля, наконец выпрямила плечи. Дотронувшись замерзшими пальцами дверной ручки, я беззвучно распахнула портал, соединяющий мое прошлое с настоящим и будущим. Аккуратно, на цыпочках, войдя в палату, я закрыла за собой дверь и, посмотрев на Хьюи, замерла. Ничего в его лице или позе не изменилось, что вдруг заставило меня сжаться. Доктор Аттерли так и не рассказал мне о том, что за изменения произошли в его состоянии, отчего мне вдруг стало не по себе. Аккуратно подойдя впритык к койке, я замерла. В палате из-за густого тумана за окном и налетевших с севера туч было темно, но лицо Хьюи освещал тусклый теплый свет ночной настенной лампы, благодаря чему я могла прекрасно его рассмотреть. Ничего в его лице не изменилось. Ничего. Сев на кресло впритык к краю койки, я аккуратным движением коснулась его руки и замерла. Рука Хьюи впервые была теплее моей. Но не успела я осознать это до конца, как вдруг его пальцы едва заметно сжали мою ладонь. Широко распахнув глаза, я уставилась на наши сцепленные руки. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вновь перевести свой взгляд на лицо брата. Сделав это, я мгновенно оглохла от своего сердцебиения. Он смотрел на меня. Смотрел. Его зеленые глаза, копии моих, лишь немного были приоткрыты, но они были направлены на меня. Внезапно я издала неотконтролированный странный звук, отдаленно напоминающий выдох. В тот же момент лицо Хьюи изменилось. Его уголки губ и щеки потянулись вверх, отчего глаза слегка прищурились. Он улыбнулся. Я потеряла дар речи. Вместо слов я издавала странные звуки, не в силах ни выпустить руки брата, ни оторвать от его улыбки взгляда, ни добавить к гласным возгласам согласные звуки. Так прошло около 5 минут, пока Хьюи не начал моргать и сильно жмуриться, явно демонстрируя желание что-то мне сказать. Пригнувшись к его лицу и поцеловав его в щеку, я аккуратным движением слегка приподняла его кислородную маску. «Ты говоришь?» — прошептала я, внезапно почувствовав в своих глазах слезы. Он молчал, но я готова была ждать. Я ждала больше 10 лет. С течением времени ожидание стало для меня не только пыткой, но и опытом. «Даша...» Вдруг прошептал мое имя мой брат, отчего слезы из моих глаз мгновенным градом посыпались на его грудь, облаченную в бледно-голубую медицинскую пижаму. «Таша», — повторил он, а я никак не могла поверить, что слышу его голос. «Хьюи», — заревела я, но, вспомнив слова доктора Аддерли о том, что Хьюи должен почувствовать мою силу, чтобы её почерпнуть из меня, сразу же начала убеждать брата в своей силе. «Я сильная. Знаешь, какая я сильная? Очень, очень, очень сильная. Мои силы хватит на двоих, слышишь?» «Таша», — шептал в ответ он, — «мы живы». Слова Хьюи меня оглушили. «Мы живы». Он был мёртв. Я была мертва. Но вот он ожил, и с ним ожила я. Вот они, мы. «Мы живы», — заулыбавшись сквозь слёзы, воскликнула я. «Хьюи, мы живы».